Ограниченный миром, против которого я восстаю, изрезанный им, я стану более красивым и блестящим, когда углы, которые меня ранят и придают мне форму, станут острее и ужаснее, мои рубцы. Нельзя останавливаться на полпути. Какой бы ни была исходная точка, финал будет прекрасным. Любое действие постыдно лишь в том случае, если оно не закончено. Как только я повернул голову, мой взор был ослеплен серым треугольником, образованным ногами убийцы, одна нога которого опиралась на небольшой выступ стены, а другая оставалась неподвижной в пыли внутреннего двора тюрьмы. Эти ноги были обтянуты грубой, жесткой, унылой шерстяной тканью. Затем я снова ослеп. Перестав жевать стебель белой розы, которую держал в зубах, я невзначай уронил ее, возможно, бросил в лицо одного из жуликов. И она с невиданной ловкостью зацепилась за ширинку, строгий укол серой ткани. Это простое движение ускользнуло от надзирателя. Оно ускользнуло даже от других заключенных и от убийцы, который почувствовал лишь легчайшее прикосновение. Когда он взглянул на свои штаны, его лицо покрылось краской стыда. Принял ли он ее за плевок или след некоего наслаждения, которым он был награжден, потому что в этот миг находился под безоблачным небом Франции? Одним словом, побагровев, он небрежным жестом, пытаясь скрыть свой позор, сорвал нелепую розу, украдкой зацепившуюся кончиком одного из шипов, и засунул ее в карман. Святость для меня не состояние, а нравственное деяние, ведущее к ней. Это идеальная точка нравственности, о которой мне нечего сказать, ибо она ускользает от меня. Она удаляется, лишь только я приближаюсь к ней. Я жажду и опасаюсь ее. Это деяние может оказаться нелепым. Однако, хотя оно и мучительно, веселье ему не занимать. Оно похоже на дурочку. Нелепым образом оно преображается в Каролинку, задирающую юбки и визжащую от восторга. Я возвожу в высочайшую доблесть, в добродетель не столько одиночество, сколько самопожертвование. Эта добродетель носит преимущественно созидательный характер. Должно быть, над ней тяготеет проклятие. Стоит ли удивляться, коль скоро я заявляю, что преступление утверждает мою нравственную силу? Когда, наконец, я сумею проникнуть вглубь образа, стать светом, который доносит его до ваших глаз? Когда же я окажусь в сердце поэзии? Я могу заблудиться, перепутав святость с одиночеством, но благодаря этой фразе не рискую ли я вновь придать святости христианский смысл, который я стремлюсь у нее отнять? Поиск ясности, возможно, напрасен. Ее обретение сулит покой, улыбка, из которой исчезнут и я, и вы, станет невозмутимой улыбкой, взирающей на окружающий мир. В день моего прибытия в Санте для очередной отсидки я предстал перед ее начальником за то, что, проходя по коридору, увидел в окошке камеры приятеля и перекинулся с ним несколькими словами. В наказание меня тут же упекли в карцер на 2 недели. Через 3 дня служитель передал мне окурки, присланные обитателями камеры, до которой я еще не успел добраться, но где меня уже полюбили.